Лоис Макмастер Буджел, Сатагата, Джиму и Тони. Глава первая. Как там? Дипломатия есть военное искусство, реализуемое другими людьми? Спросил Айвин. Или там наоборот было? Война есть Дипломатия есть продолжение войны другими средствами, поправил Майлз. Джоу Энлай. 20 век, Земля. Ты что, ходячий справочник? Не я, а коммодор Танк. Он коллекционирует изречения древних китайских мудрецов и заставляет меня их заучивать. Ну и кем был старина Джоу? Воином или дипломатом? Лейтенант Майлз Форкосиган обдумал вопрос. Я думаю, он должен был быть дипломатом. Ремни безопасности на плечах Майлза натянулись. Заработали стабилизирующие реактивные двигатели, наклоняя служебную капсулу, в которой они с Айвином летели, сидя друг против друга, в роскошном одиночестве. Они расположились на скамьях, установленных вдоль бортов короткого фюзеляжа. Майлз вытянул шею, пытаясь разглядеть через плечо пилота разворачивающуюся под ними планету. Это Кита-4, сердце широко раскинувшейся Цитагандийской империи. Майлз полагал, что слова «широко раскинувшаяся империя» с точки зрения любого здравомыслящего человека как нельзя лучше описывают 8 освоенных планет и обрамление из такого же количества союзных и марионеточных режимов. К тому же цитагандийские гемлорды были бы не прочь раскинуться и дальше за счет соседей, если бы могли. Впрочем, насколько велика их империя, значения не имело. Перебрасывать войска сквозь ПВ-туннели они, как и все остальные, могли лишь по одному кораблю. Именно поэтому кое у кого чертовски здоровые корабли. Цветная бахрома ночи скользила по краю планеты, в то время как их капсула продолжала следовать по орбите от курьерского судна Бароярской империи, которое они только что покинули, к Цитагандийской пересадочной станции. Ночная сторона планеты сплошь сверкала. Сказочные россыпи огней усеивали поверхность континентов. Майлз был готов поклясться, что в этом сиянии цивилизации смог бы читать не хуже, чем при полной луне. Его родной Барояр внезапно показался ему однообразным простором полей в сельской глуши, с редкими искорками городов, то тут, то там. Высокотехнологичное убранство этой Кита было откровенно кричащим. Да, разодета, как увешанная чрезмерным количеством драгоценных побрякушек женщина. Безвкусица, пытался он убедить себя. Я не какая-нибудь захолустная деревенщина. Мне это по зубам. Я лорд Форкосиган, офицер и дворянин. Разумеется, и лейтенант лорд Айвин Форпатрил был таким же, но это не придавало Майлзу уверенности в себе. Майлз стал рассматривать своего высокого кузена. Тот тоже вытянул шею и, разинув рот и округлив глаза, таращился на пункт их назначения внизу. По крайней мере, Айвин хоть был похож на офицера-дипломата. Высокий, темноволосый, аккуратный, с легкой улыбкой, словно навечно прилепленный к красивому лицу. Его подтянутая фигура великолепно вписывалась в зеленый офицерский мундир. Мысли Майлза, повинуясь старой дурной привычке, как по маслу скатились к оскорбительным сравнениям. Чтобы собственные мундиры Майлза на нем сидели, а также, насколько это возможно, скрывали значительные врожденные дефекты, на исправление которых ушли годы усердного медикаментозного лечения, их приходилось выполнять индивидуально, на заказ. Ему следовало бы поблагодарить медиков за то, что они создали столь многое из столь малого. После целой жизни этих процедур Майлз был ростом в 4 фута и 9 дюймов, сгорбленным, с хрупкими костями. Но это было в 100 раз лучше, чем если бы его носили в ведре. Несомненно. Зато он мог стоять, ходить и даже если надо бегать. Достаточно лишь надеть на ноги накладки, и все. и Бароярская имперская служба безопасности, слава богу, платила ему не за смазливость, а за ум. И все же его патологически преследовала гаденькая мысль, что его послали участвовать в предстоящем цирке для того, чтобы Айвин на его фоне выглядел еще лучше. Имперская безопасность определенно не возлагала на него никаких интересных задач, если не считать последнего напутствия Лиана, шефа службы безопасности, и не лезь на рожон особым секретным поручением. С другой стороны, возможно, Айвина послали для того, чтобы речь Майлза на его фоне звучала еще лучше. От этой мысли Майлз слегка повеселел.